Глава 41. Смотрю на эту дурочку и понимаю, что окончательно перестаю бояться Вилмы. Раньше я держалась, но все равно беспокоилась. У нее есть влияние, связи, брат, в конце концов, а я одна. Расклад не в мою пользу. Если бы сестра и ее муж не вмешались, написав ректору, проблем было бы больше. Но сейчас я понимаю, все, на что способна Вилма, сотрясать воздух и открыто возмущаться. Мне повезло, что она не слишком умная. Осторожно, чтобы не разбудить, приоткрываю дверь и протискиваюсь в комнату. Также медленно закрываю дверь обратно. Судя по тишине, Вилму я не разбудила. А вот Роксана проснулась и теперь смотрит на меня хмуро и неодобрительно. «Я не буду ничего спрашивать, но, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», говорит она и переворачивается на другой бок. Вздыхаю от облегчения. Все же Роксана в душе добрая. Все препятствия преодолены, и я падаю на кровать, раскинув руки. Намереваюсь проваляться столько, сколько захочу, и погружаюсь в сон. Но планам не суждено сбыться. Примерно в 7 утра в нашу комнату стучат. Встревоженная, я открываю дверь. За порогом стоит грозная комендантша, а из-за ее плеча выглядывает слегка помятая Вилма. Проснулась, значит. «Это ее в комнате нет?» Комендантша обращает свое недовольство с меня на Вилму. Я мысленно усмехаюсь, но внешне стараюсь сохранять серьезность. «Как ты прошла?» — возмущается Вилма. «Что за грязные трюки?» «Ты о чем?» — изображаю я полное непонимание ситуации. В итоге комендантша верит, что я вернулась вовремя, просто вместо отбоя ушла к подругам. Или не верит, но доказательств ночной вылазки все равно нет. Вилма напоследок угрожает мне, смотрит зло, но отступает. Пошла к брату жаловаться, наверное. Роксана снова заваливается на кровать, а мне после всего не спится. Сегодня выходной, и мне не обязательно учиться, но и заняться больше нечем. Кажется, Дайер не говорил, когда к нему надо прийти и надо ли. Могу, наконец, отдохнуть. Так я думаю. Но отдыхать не позволяет то ли совесть, то ли тревога. Позавтракав и немного поболтав с сестрами, я прихожу к Идане. Ей тоже скучно. Она просит принести какие-нибудь книги. Больше она ничего не вспомнила. Я рада, что она в порядке. Немного расстроена, что мы пока не узнали, кто напал на нее, ведь этот человек в академии прикидывается обычным преподавателем или адептом. И в любой момент может... Лучше не думать об этом. Закончив с лечением фамильяром, я ухожу от Иданы и направляюсь в библиотеку. Обещаю, что выберу и принесу ей что-нибудь. В библиотеке нет даже дежурного, хотя она открыта. Видимо, в выходной совсем никто не хочет работать. Но мне так даже лучше. Медленно иду вдоль рядов, надеясь найти, если не художественную литературу, то какую-то легкую, познавательную. И не сразу замечаю, что я все же здесь не одна. Дайер. И он спит. Это неудивительно, ведь ночью он не спал. Но все равно неожиданно. Дайер обложился книгами и листами. Что-то писал. Потом, видимо, ненадолго опустил голову и руки на стол. И так и уснул. Сейчас он выглядит очень безмятежным. Ведомая любопытством, я подхожу ближе. Не каждый день увидишь спящего и совершенно безобидного черного мага. Страх совсем пропал. Наверное, я просто привыкла. Мне хочется убрать прядь волос, закрывающую лицо. Но я одергиваю себя. Что это за мысли? И что за чувство возникает внутри, когда я смотрю на него? Покопаться в себе не дает Роя. Понимаю, что она хочет вылететь. Подумав, я решаю выпустить ее. Дайер спит. А значит, если Роя захочет повлиять на него, он ничего не заметит. Может, перестанет использовать черную магию и исправится? Вряд ли. Но помечтать же можно. А еще, может быть, Роя просто хочет мне показать что-то важное. Бабочка делает круг, а потом все же садится на голову к Дайеру. Правильным оказался первый вариант. «Только не трать много магии», — прошу я Рою шепотом. Она согласно шевелит крылышками. А вот Дайер хмурится во сне. Потом его лицо разглаживается, он даже слегка улыбается, а потом снова хмурится. Мне так необычно и интересно видеть это, что я невольно забываюсь. И вместо того, чтобы отойти, продолжаю наблюдать. Интересно, что ему снится? И Дайр открывает глаза. Роэт тут же слетает с его головы и пересаживается на его руку, пока он поднимает голову и смотрит на меня, как на привидение. «Что это было?» — хрипло спрашивает он. «Сон?» — отвечаю я, с подозрением глядя на Рою. «Может быть, и непростой сон. Интересно, может ли фамильяр влиять на сновидения? Я об этом не слышала, но Рой у меня непростой фамильяр». «Слишком реалистично». Дайр хватается рукой за голову. «И странно, ведь искра и...» Он не договаривает, погружаясь в размышления. Я осторожно делаю шаг назад. Лишь бы не решил, что я специально на него решила повлиять через сны. Дайр тем временем переводит взгляд на Рою, и его лицо становится мрачным. «Догадался?» «Лиана, я сколько раз это должен повторять?» Прожигает он меня взглядом. «Хватит так бездумно расходовать магию!» «Что?» Не верю я своим ушам. «Я запрещаю тебе 3 дня лечить твою подругу Идану. Ты так никогда запас не восстановишь!» Ворчит Дайр. «Приходи к ней, чтобы не было подозрений, но перестань выпускать фамильяра». «Но мы тогда...» 3 дня мы можем подождать», — отмахивается Дайр. «Не забывай про печенье». То есть мне не показалось. Он ругает меня за то, что трачу силы, а не за то, что пыталась что-то внушить при помощи сна своему мучителю. От удивления я даже не знаю, что и думать. Но в груди разливается приятное тепло. Пусть эта забота исходит из его эгоистичных интересов, чувством не прикажешь. Роэс сама часто вырывается. Почему-то оправдываюсь я. «Потому что ты ей позволяешь», — вздыхает Дайр. «Хорошее отношение к фамильяру похвально, но не забывай, что контроль у тебя и ответственность тоже». «Ох, я понимаю, но на практике все сложнее. В следующий раз постараюсь не выпускать Рою просто так». Дайр наблюдает за сомнениями на моем лице, а потом ободряюще улыбается. «Ты пришла за книгами? Помочь найти?» Буднично меняет он тему. Немного смущаюсь просить найти книги для развлечения, но Дайр относится к этому с пониманием и даже сознанием дела подсказывает, где находятся заметки путешественников и какие из них наиболее интересно написаны. Он отпускает меня и говорит, что дела ждут, и я могу отдохнуть. Просит только повторять теорию парты фактом. Радостная, что легко отделалась. Встреча с Дайером каждый раз испытание, ведь я не знаю, что от него ждать. Я выхожу из библиотеки. На улице отличная погода, и в лазарет я не тороплюсь. Полностью расслабляюсь, не ожидая никаких угроз. Тем неожиданней, когда спину обжигает болью. Кто-то кинул в меня заклинание. Оборачиваюсь и вижу Нокса. А рядом с ним еще 2 парня и Вилму. Нехорошее у меня предчувствие. Даже если бы у меня было достаточно магии, Роя не справится со всеми сразу. В груди поселяется противный холодок. «Шутки кончились, Лайнс», — угрожает он. «Я ведь давал тебе шанс. Но ты продолжаешь».